Невероятная жизнь! Он приподнял меня, чтобы расстегнуть сзади платье, и опустил, как только молния спустилась вниз. Боря аккуратно снял с меня платье, и оно оказалось на полу. Сегодня он позволял мне проявлять ответные действия. Я начала расстегивать его пуговицу, но руки не слушались от удовольствия. Только он коснулся языком моих сосков, с моих губ слетел тихий стон. Я понимала, что нельзя быть громкой, потому что Тёма спит в одной из соседних комнат. Но Боря заметил, как сильно я пытаюсь сдерживаться, и сказал: «В доме очень хорошая изоляция стен. Можешь кричать сколько хочешь. Нигде рядом этого слышно не будет». Его фраза сначала меня обрадовала, но откуда-то во мне проснулась ревность. Зачем ему нужно было настолько хорошо изолировать квартиру? Я не хотела ничего говорить, но одна фраза вырвалась, превратив прелюдию в разговор, в результате которого осталось неоднозначное послевкусие. «А куда ты Анжелу с ребенком тогда дел? Выгнал?» Меня только сейчас посетила мысль о том, что, по идее, здесь должны были жить втроем Боря, Анжела и их ребенок. Когда я вихрем носилась по квартире и собирала вещи, я ни на минуту не задумывалась о том, что здесь еще кто-то может жить, кроме меня. Хотя Борис упоминал, что у него как бы уже есть ребенок. То ли я такая рассеянная, то ли звенящее в ушах счастье заглушило все звуки моего ворчливого критического мышления. Не знаю. Оно и хорошо. Если бы я всегда слушала, что мне говорит этот ворчливый голос, то точно бы сейчас была не с Борисом. И ведь тогда я просто отдалась без остатка. Благо, алкоголь отправил в нокаут все те мысли, которые бы могли помешать мне встретить свою судьбу, своего любимого мужчину. Услышав мой вопрос про Анжелу, Борис почему-то усмехнулся. «Тебе смешно?» – нахмурилась я, словно маленькая грозовая тучка. «Маленькая моя, ты здесь первая». «Неужели?» – я недоверчиво подняла одну бровь. «Точно тебе говорю. Клянусь, Анжеле я изначально снял отдельную квартиру и ездил туда иногда до родов, но в основном чаще после того, как ребенок появился на свет». Я чувствовал какой-то подвох, поэтому не хотел тащить ее в свой дом и сразу ей сказал, что помогать буду, а жениться не стану. Она почему-то легко согласилась тогда. Только теперь я понимаю, почему. Ей просто нужны были мои деньги. Но я не хочу об этом сожалеть. Буду считать эту помощь благотворительностью. А она все равно, рано или поздно, сама захлебнется от своей жадности, как старуха. Сказки о рыбаке и рыбке. Решение суда по результатам ДНК отменит мое отцовство, которое я сразу же подтвердил, не проверив. Заморочки лишние, конечно, но надо же как-то расплатиться за свою доверчивость. Все справедливо. Жизнь очень доходчиво объясняет простые истины, которые мы почему-то отказываемся понимать, опираясь на чужой опыт. Нам свои шишки больше нравятся. Я и сам не понимаю, что меня дернуло так поступить. Ведь я руководитель юридической фирмы, а повелся на их идиотский развод, как последний лох. Не хочу оправдываться, но в тот момент я был настолько одержим идеей о создании семьи, что если бы ко мне в окно залетела утка, сказав, что ее утята — это мои дети, я бы, наверное, и ей поверил. И мне было бы пофиг, что утки не умеют разговаривать, и что у птиц не может быть потомства от человека. Звучит абсурдно, но... Это я сказал, чтобы ты понимала, насколько я был расфокусирован. Чтобы не заметить жалкого обмана. Облажался я, что тут говорить. Сам дурак. Обвели меня вокруг пальца. Единственное, о чем я сейчас искренне жалею, что я не слушал свою интуицию. Которая говорила или даже орала, чтобы я проверил все. Надя... Я привел тебя сюда, потому что ты единственная, с кем я хочу быть всю жизнь. Прости. Спасибо за честный и откровенный ответ. Я очень это ценю, правда. Просто приревновала немножко. Показала пальцами соответствующий беседе жест и сделала невинные глазки. Ничего, я все понимаю. Продолжим. Вместо ответа я наклонилась к его шее и начала ее целовать. По нему было видно, что... Он больше не может сдерживаться, поэтому он опустил свою руку к моим трусикам, и лишь от одного касания я начала стонать. Он снял с меня оставшуюся одежду, расстегнул ремень и вошел в меня. Ощущения стали ярче, и я сжала руками простыню. Всю ночь мы с Борей провели, занимаясь любовью. Это был не просто секс. В каждом движении и касании были заложены слова «Я тебя люблю». Мы не могли выразить свои чувства словами, поэтому выражали их действиями. Знаешь, я никогда раньше не думал, что я буду настолько зависим от подобных ласк. Прошептал мне Борис, когда я вылизывала ему яички. Ты просто фантастическая женщина. Я в этот момент захотела спросить, делала ли что-то подобное Анжела. Вообще, брала ли она в рот? Но почему-то постеснялась задавать подобные вопросы. Да и не хотелось ему напоминать о другой в этот сакральный момент. А мне понравилось, как ты меня жестко брал в офисе. И вообще, понравилось быть связанной. Призналась я, прерывая свои ласки, чтобы отдышаться. Может быть, перейдем к более активным действиям? Спросил он. Я еще не закончила. Остановила я его, заставляя снова лечь на спину. «Тебе так нравится сосать?» Удивился он. «Тебе да. Мне нравится запах твоих гениталий. Нравится сосать твои яички. Мне это напоминает тот день, когда мы впервые с тобой столкнулись в гардеробной. Я говорила, при этом я не прекращала ласкать рукой член любимого. Затем обсосала головку и, открыв рот, я медленно погрузила член Бориса в свой рот. Дойдя до середины, я остановилась, обвела его языком внутри рта и заглотила до самого конца. И с удивлением заметила, что на этот раз даже рефлекс не сработал. «Можешь взять поглубже и просто подержать так?» Спросил он. «Не знаю, можно попробовать». Улыбнулась я и, набрав побольше воздуха, попыталась выполнить его просьбу. Держать во рту член Бориса и при этом не совершать никаких действий оказалось на деле более сложным заданием, чем я думала. Слюна постоянно накапливалась во рту, а челюсть стала немного болеть от продолжительного застоя. «Девочка моя, ты сводишь с ума!» Простонал босс. Его голос наполнял собой всю вселенную и вибрировал во мне. Его член во рту начал постепенно расти, и я с изумлением поняла, что мне уже не так просто держать его эрегированный член, который упирается в заднюю стенку глотки. Боря уверенной рукой схватил меня за голову и начал держать, чтобы я не соскочила. И чтобы рефлекс не сработал, мне пришлось начать дышать глубоко. «Еще чуть-чуть. Пожалуйста, потерпи», – прошептал он. Положение было настолько неудобное, что из моих глаз брызнули слезы. Для меня это становилось пыткой. Я практически легла на промежность Бориса, но решила не сдаваться до последнего. Подержав меня так еще пару минут, он ослабил хватку, а я начала судорожно сосать. Работала я очень интенсивно, сжимая губами и пробегая языком, который уже давно хотел движения. Результат не заставил себя ждать. Боря кончил мне в глотку, громко застонав. Я быстро сглотнула и слегка отстранилась от его гениталий. Господи, как хорошо! Я чуть привстала и вздохнула полной грудью.